Ну вот и они. Владимир непроизвольно погладил ложе винтовки, после чего медленно, с чувством обхватил шейку с полупистолетной рукоятью. Левая рука легла на вырез приклада, прижимая его плотно к плечу. В панораме прицела появилась все время подпрыгивающая кабина «Урала». Расстояние так себе, плевое, всего-то 200 метров, поэтому, несмотря на все время бликующие лобовые стекла, Владимир четко увидел и водителя, и пассажира. Марка прицела сначала легла на водителя, но потом Волковский передумал. Водила он всегда водила, а вот тот, кто сидит рядом, зачастую старший, а руководство следует выбивать первым. Поэтому птичка сместилась влево на пассажира. То, что кабина скачет, это ничего. Главное не попасть в двигатель, потому что транспорт ему нужен на ходу. А цель? С таким калибром достаточно просто попасть в любую часть тела, и можно читать отходную. Энергии пули вполне достанет для того, чтобы прошить всю машину насквозь, сразив все, что только попадется на ее пути. Мало ли кто может оказаться в «Кунге». Собственно, именно по этой причине и выбран этот патрон. Хоть какой-то шанс, что удастся достать еще кого-то. Грохот выстрела, вспышка пламени, приклад резко и увесисто, но в то же время очень даже терпимо толкнул в правое плечо. Тело пассажира буквально взорвалось, вмиг окрасив все стекла в красный цвет. Урал тут же начал поворачивать вправо. Скорее всего, водитель от неожиданности потерял управление. Перезарядка и снова выстрел. Расстояние порядка 150 метров, и Владимир четко услышал глухой металлический звук, которым отзывается дверь на удар пули. Казалось бы, окна изгвазданы в крови, дальше некуда, но нет, все же есть. Потому что он в очередной раз увидел кровавый взрыв, вот только на этот раз пуля прошла поперек кабины, минуя «Кунг». Снова перезарядка и выстрел в район двери «Кунга». Если внутри кто-то есть, то он наверняка попытается выпрыгнуть наружу. Показалось? Или действительно изнутри на стекла «Кунга» чем-то плеснули? Кровь? Могло и показаться из-за бликующих стекол. Еще выстрел в район двери. Ее не видно. Машина уже идет боком, и Владимир стреляет скорее на ощупь. Нет. Стой. Вот всем хорош дизельный двигатель. Кроме своей мощи и дурацкой особенности продолжать работать, даже если автомобилем никто не управляет. Нет, он ехал достаточно медленно и в то же время неуклонно приближался к склону второго оврага. «Твою бабушку в карабину!» Выкрикивая первое попавшееся на язык ругательство, Волковский уже хотел было вскочить на ноги и бежать к машине. Шансов, конечно, мизер. Скорее всего, машина съедет во враг до того, как он добежит до нее. Но попытаться стоит, потому что вызволить Урал из той ловушки без посторонней помощи у него не получится. И потом в «Кунге» может оказаться еще кто-то. «Господи, да сколько можно?» Только подумал про хищников и «здравствуй». «Рысь!» Предположил о пассажирах в «Кунге» и «пожалуйста». Он не видел, как кто-то выскочил из двери с противоположной от Волковского стороны, но, находясь на взгорке, заметил, как неизвестный перекатывается в траве. Вернее, он увидел, как шевелится сама трава, а остальное додумало воображение охотника. Если хочешь выжить в степи, где высокая трава вовсе даже не редкость, то невольно начинаешь следить за ее поведением и выявлять особенности. Поэтому, недолго думая, Владимир навел винтовку на предполагаемое место нахождения противника. Есть. В панораме прицела появилась верхняя часть головы с банданой. Вот и глаза, высматривающие стрелка. Этот совсем не похож на бомжа или пропойцу. Он действует, словно профессиональный военный, и Волковского ищет в нужном направлении, едва не встречаясь с ним взглядами. Владимир даже не предполагал, кем нужно быть, чтобы сориентироваться в подобной ситуации. Нет, он, конечно, предполагал, но чем он мог помешать таким ребятам, чтобы они решили расстрелять его машину? Все это пролетело в голове за мгновение. Следующее он уже нажал на спуск. Панорама дернулась, задралась вверх, потом вновь вернулась обратно. Слишком поспешно все произошло, и он держал оружие недостаточно твердо, поэтому самого попадания в цель он не увидел, но то, что попал, никаких сомнений. Вон она. Трава с кровавой отметиной, так что об этом бойце можно больше не волноваться. Наконец, убедившись в том, что противника вроде как уже не наблюдается, Волковский вскочил на ноги и побежал к Уралу. Нет, не для того, чтобы попытаться его остановить. Тот как раз скользнул во враг, но вот наличие только что убитого бойца его сильно обескуражило и чего уж там напугало. Поди справься с этими волками. То, что ему удалось убить троих, ни о чем не говорит. Он охотник, и стрелять дичь из заседок ему не привыкать. Но если остался жив хотя бы один из этих, то с ним придется уже воевать. А вот с этим-то у Владимира имелся пробел в образовании. Он все-таки не солдат. Поэтому он бежал, оставив на месте громоздкую винтовку, против чего восставала вся успевшая сложиться натура охотника. Нельзя в степи без серьезного ствола. Маузер – это нечто среднее, ни вашим, ни нашим. В этом он как раз уже убедился. Но в то же время сейчас проблему составляли не звери, а люди. А против такого противника куда эффективнее не калибр, а маневренность и скорострельность. В шагах в 50 от оврага Владимир вспомнил о гранатах и, остановившись, выпустил из рук повисший на ремне маузер. Вот и заготовочка с разжатыми усиками пригодилась. Не придется терять на это время. Сначала одна граната, следом вторая. Ну и сам бегом. Чтобы, так сказать, сквозь дым и пламя. Бог весть, от чего ему на ум пришло именно это выражение. Наверное, сыграли роль героическая литература и фильмы его детства. Два глухих, но внушительных лапка. Человеческий крик. И в этот момент Волковский выбежал на край оврага. Да, это была еще та картина. Уткнувшийся мордой в дно оврага и накренившийся на левую сторону Урал. Пытающийся ползти и хрипящий раненый зажимал рукой хлещущую из шеи кровь. Не иначе, как осколком перебило сонную артерию. В этот момент из двери Кунга появился еще один из бандитов. Вернее, даже не появился, а выпрыгнул. Причем рыбкой сделал кувырок и сразу же ушел в перекат. Ловко очень ушел. Да еще и грамотно выбрал позицию. «Да сколько же вас!» Кобура приклад уже прижата к плечу, ствол в направлении противника, поэтому только слегка довернуть и нажать на спуск. И снова его выручила благоприобретенная охотничья сноровка. Спасибо Семёнычу, посоветовавшему поохотиться на уток, причем не с дробовиком, а со СВТ и маузером. Но еще и стрельба по тарелочкам. Очень это способствует отработке реакции. Правда, поначалу он все больше мазал, расстрелял целую уйму патронов. Но потом ничего, приноровился, стало выходить не так плохо. Вот и сейчас. Цель сродни утки или тарелочки. Из-за земляного валуна видна только небольшая часть тела. Какая не понять, просто кусок камуфляжа. Грамотный гад, чего уж там. Выстрел. В ответ раздался крик боли. Бандит начал кататься по земле. Но весь он не показался, только ноги и голова. Выстрел. Мечущийся раненый отклонился, и пуля прошла мимо, выбив из земли фонтанчик. Выстрел. На этот раз сыграла свою роль поспешность, и неточно пущенная пуля выбила комья земли из валуна. Выстрел. Черноволосая голова резко мотнулась назад, выдав кровавый фонтанчик. Дистанцию в 30 метров для маузера, да еще и с ТТ-шными патронами. Это так. Плюнуть и растереть. Так что пуля прошла на вылет. Еще одним выстрелом добил раненого. Тот, хотя и собрался помирать, тем не менее схватился за пистолет. Нет, непростые это ребята. Ох, непростые. А коли так, то пошло все к лешему. Сбегая к машине вниз по склону, Волковский достал очередную гранату, поспешно разжал усики и забросил ее в открытую дверь накренившегося Кунга. Прижался к одному из задних колес и единым взглядом охватил представшую картину. Ну что сказать, это он удачно здесь отметился. Ребятки по всему, видать, серьезные, однозначно бойцы, либо андреевские, либо нефедовские, экипированы, дай бог, автоматы, броники, разгрузки. Кстати, судя по кровавой отметине тому за валуном, Владимир угодил в ягодицу и, скорее всего, повредил тазобедренную кость. От ранения в мягкие ткани он так не ерзал бы. Что и говорить, повезло ему, в смысле Волковскому, конечно же. Просто так сложилось, что парни не успели воспользоваться своими способностями. Такое случается. Как гласит старинная поговорка, и на старуху бывает проруха. Сколько же можно успеть заметить за какую-то пару-тройку секунд? Оказывается, очень много. И событий за это время тоже может пройти достаточно. Вот, например, из Кунга послышался женский, а скорее даже девичий крик. Кто-то не просто кричал, но звал мамочку, и голос этот Владимиру показался очень знакомым. Он едва удержался, чтобы сразу не кинуться в Кунг. Глухо рвануло, выметнул наружу облачко дыма и пыли. Он думал, что и стекла окон выбьет, но ничего подобного. Впрочем, помещение, хотя и закрытое, но все же не настолько. Открытыми оказались дверь и одно боковое окно, плюс подняты два люка. Словом, взрывной волне достаточно проходов, чтобы не создавать внутри избыточное давление. И потом, РГ-42 – это обычная ручная сколочная наступательная граната, а не голливудская мини-атомная бомба. Голова гудела так, что казалось, тронь ее, и она непременно расколется, как перезрелый арбуз. А еще лучше бы не шуметь, потому что, оказывается, даже лишние звуки способны доставить просто дикую головную боль. «М-м-м! Да, Шуня, ты как?» «Ой, дядь Володя, не кричите!» «Да я и не кричу, тебя контузило!» «Ничего, главное, что ты слышишь, а в остальном поправишься!» «Дядя Володя!» Даже распахнула глаза и тут же вновь застонала. Свет оказался ослепительно ярким и болезненным. Ей настолько стало плохо, что она тут же поспешила отвернуться, чтобы ее не стошнило прямо на себя. Но даже это движение отозвалось болью. Ее мутило, но все ограничилось пустыми позывами. Никакой рвоты, а только совсем немного желчи. «Тихо, тихо, не спеши!» Вновь послышался заботливый голос Волковского. Только на этот раз он звучал куда тише и не вызывал болезненных ощущений. Не суть важно, потому что ей все равно плохо. Ей очень плохо. Что это? Ей хотят сделать укол? Очень на то похоже. «Не надо!» Стараясь сфокусировать взгляд на Волковском, простонала девушка. Но тот продолжал делать свое дело, все время бормоча что-то успокаивающее. То ли его бормотание ее убаюкало, то ли подействовал поставленный укол. Как бы то ни было, но вскоре она провалилась в спасительное забытье. А может, даже и сон. Ну, конечно же, сон. Красочный, цветной сон. Что именно ей приснилось, Даша не помнила. Разве только четко осознавала, что тот был приятным и умиротворяющим. А потом... Потом она видела себя и дядю Володю. Только тот был вовсе даже не дядей, а скорее уж ее кавалером. Нежным и заботливым. Она чувствовала на себе его ласковые и в то же время шершавые руки, которые действовали на нее как-то необычно. Девушка никогда не испытывала ничего подобного. Наконец он склонился над ней и поцеловал. Какие у него мягкие губы. Мягкие, горячие, нежные. Ой, а чего он это ее облизывает? Приятно. И щекотно. «Кнопка, фу! Оставь ее! Тоже мне нашла сестра милосердия!» Вдруг раздался сердитый шепот. Даша тут же распахнула глаза. На этот раз ощущения были куда лучше. Опять же, в помещении только мягкий голубоватый свет от плафона под потолком. Странно. А где это она? Да еще и этот странный запах. Пахнет так, ну, как в холодильнике. «Привет, красавица!» С виноватой улыбкой поздоровался Волковский. «Дядя Володя, значит, ты мне не привиделся?» «Надеюсь, что в привидение мне пока еще рановато. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Только голова кружится и болит. И есть хочется». «Есть — это хорошо. А то я уже 4 дня в тебя бульон вливал через воронку, как горючку в бак. Но и сейчас обойдешься бульончиком. Сама сможешь пить?» «Попробую». Руки тряслись. Питье казалось чересчур горячим. Но в общем и целом она вполне справлялась. Странное чувство. Желудок вроде как и наполнился, и в то же время присутствует какая-то неудовлетворенность. Впрочем, чему тут удивляться? Она никогда не была сторонницей диеты, любила вкусно поесть. Тому способствовала казенная столовая детского дома. Кстати, это было одной из причин, почему Даша с маниакальной настойчивостью стремилась готовить все новое блюдо. Но мысли о кулинарии тут же были вытеснены. Едва только она осознала, что одета вовсе не в то, в чем была в начале. В смысле, одежда, конечно, была ее, но не та, в которой она отправилась в путешествие. На ней был ее же спортивный костюм, остававшийся в сумке, а еще напрочь отсутствовало нижнее белье. Едва осознав это, она покрылась краской стыда. Правильно истолковав ее суету и реакцию, смущенно кашлянул Владимир. «Даш, ты прости, но... Словом, ты уже 5 дней то приходишь в себя, то теряешь сознание. Организму не объяснишь, у него свои потребности». «Вы меня...» Ее лицо стало пунцовым, хоть прикуривай. «Угу». «И подмывал, и переодевал. Белье не стал надевать, потому что с ним неудобно. Да ладно тебе краснеть. Я что, голых женщин не видел?» «А сами чего покраснели?» «Ну, голых женщин-то я видел. Вот только сиделка никогда не был». «Дядь Володя, а где мы сейчас?» Видя, что он находится в не менее ловком положении, чем она, Даша решила перевести разговор на другую тему. «В моей машине. Ваш Урал стоит под таким углом, что впору быть эквилибристом, чтобы там разместиться. Тебя же нужно было устроить с удобствами. Правда, пришлось помучиться. 10 километров — это не баран чихнул. Но ничего, управился. Я еще кое-что из того Урала притащил, благо времени у меня было в избытке. Жаль его оттуда без посторонней помощи не извлечь. Двигатель я ему не попортил, машина на ходу». «А как же ты таскал добычу?» «Да просто. Там нашлась небольшая надувная лодка. Так тебя в ней доставил, а потом и большую лодку перетащил». «По земле?» В удивлении взметнула брови девушка. «Дно у нее пластиковое, трава зеленая, так что считай, как салазки по снегу за собой тянешь. Кстати, тебе повезло, что бочки с бензином посекло осколками гранаты, а не пулей. Если бы когда рванула граната, там был бы разлит бензин, полыхнуло бы так, что мама не горюй». «Пули прошли выше», – осторожно покачав головой, возразила девушка. «Одному из американцев оторвало руку». «Угу. Тело шестого бандита он нашел рядом с ней. Собственно говоря, именно благодаря тому, что граната подкатилась ему под бок, оказавшаяся за ним Даша и не получила ни одного осколка. Но американца...» До Владимира наконец дошло сказанное девушкой. «Ага». Необдуманно кивнув и скривившись от боли, подтвердила Даша. «Ничего не понимаю. Послушай, так дело не пойдет. Если в состоянии, давай-ка все по порядку. Как ты там вообще оказалась? И про американцев уточнить не забудь. А то я уже 5 дней только и делаю, что гадаю». И Даша рассказала все. От начала и до конца, ничего не скрывая и не приукрашивая. Не забыла упомянуть и о предательстве Семеновича, и о том, как он погиб, спасая других, и как подозревала девушка в первую очередь ее. Да, не зря труп собачки, который он обнаружил в Кунге, показался знакомым. Моська. Может ли Волковский осуждать старого запойного солдата? Да пошло оно все. Не может. Даже после всего случившегося. После того, как от него отвернулась жена и отвернула сына. Кровь она не водится, и ее зов ни с чем не сравнится. Ему приходилось наблюдать, как отцы семейства, тряпки и размазни, вдруг преображались и вытворяли невероятное, когда дело касалось их семей и детей в особенности. Да и Даша Рогова не осуждала. Это видно было потому, как она вспоминает его, называя дядей Ваней, точно так же, как и в их с Владимиром последнюю встречу. Впрочем, можно ли осуждать того, кто дважды спасал твою жизнь? А все остальное, вся эта возня вокруг портала, пусть остается тому, кто видит перед собой какую-то высокую цель. Устремление же Волковского куда как скромнее. Как там говорил Абдулла из «Белого солнца пустыни»? «Хорошая жена, хороший дом. Что еще нужно, чтобы встретить старость?» Он и сам удивлялся произошедшим в нем за последний год изменениям, но из песни слов не выкинешь. Ну, не хочет он бороться за всеобщее счастье и окружающих осчастливливать не хочет. Правда, с семьей у него как-то не заладилось, и специальность он себе выбрал довольно рискованную, но он же еще не старый. Взгляд непроизвольно скользнул на девушку. Жаль. Казалось бы, вот оно. Даша теперь смотрит на него уже совсем по-другому, оценивающе и заинтересованно, что ли, и в то же время совершенно очевидно, что ему ее не видать. Нет, никто не в состоянии запретить им быть вместе, хотя не факт. Она является ценным кадром, так что вполне логично, если безопасники постараются оградить ее от Волковского, человека, зарекомендовавшего себя далеко не с положительной стороны, да и сам он не желает влезать в эту возню. «Значит, говоришь, они хотели только лишить меня транспорта?» «Я плохо знаю английский, но поняла именно так». «Твари!» Не выдержав в сердцах, ругнулся Волковский. «Почему? Они же не стали тебя убивать!» Искренне удивилась девушка. Волковский посмотрел на нее внимательным взглядом. Нет, она вовсе не питала жалости к погибшим рейнджерам. Она и правда не понимала, а хотела бы. «По-твоему, это их оправдывает?» «Я этого не говорила. Но если бы они хотели тебя убить, то... По-моему, они умели воевать лучше тебя». «Согласен. Но, скорее всего, они просто не захотели рисковать. Тут ведь ситуация такова. Мало что с человеком приходится драться, так еще и головой вертеть, чтобы ни одна тварь не приблизилась». «А расстрел машины?» «По рации помощь не вызовешь, она просто не добьет. Остается только выбираться к людям своим ходом. Ты представляешь вообще, что значит пешком преодолеть по этой степи 300 километров? Нет? Так я тебе объясню. Проще пустить себе пулю в висок, иначе ты непременно станешь обедом для хищников. Помнишь, как кричали те бандиты? Вот это ждало и меня». «Кошмар!» От воспоминаний девушка даже передернула плечами. «Не то слово». Кивнув в тон ей, согласился Волковский, а потом перевел разговор. «Слушай, я одного не понимаю. Как они собирались уходить? Морем? Так ведь там бы стали искать в первую очередь и обязательно шерстить все суда». «Они не собирались идти морем. Хотели дойти до какой-то речки, а потом по ней на лодке до перехода в другую речку и так далее. У них все было продумано, и закладки с топливом имелись. В конце они должны были выйти к реке, которая тянется вроде как на целых 3000 километров и впадает в море уже неподалеку от территории дэвидсонцев. На этой реке их ждала шхуна, которая и должна была доставить домой. Мне это один из рейнджеров рассказал». «Да, серьезно подготовились к путешествию. Вот только с местным сухопутным маршрутом как-то не очень. Если бы знали, что придется петли закладывать, то наверняка постарались бы прибить меня, а не лишать транспорта». «Здесь у них проводником должен был быть дядя Ваня», — потупившись, пояснила девушка. «Понятно. Тем более на незнакомой территории могли бы вести себя по-другому. И потом, если бы просто подъехали, то любой сначала поговорил бы, а не стал бы сразу хвататься за оружие. Словом, дубины самоуверенные эти рейнджеры. Туда им и дорога». «Дядя Вова, а как же мы теперь выбираться отсюда будем? Ну, если пешком нельзя?» «Не так просто, как хотелось бы, но выберемся. Лодка-то целехонька, и бензина осталось достаточно. Здесь в километрах в 5 протекает небольшая речка. Сначала по ней попетляем, потом переберемся в другую речку. Правда, там волоком придется еще около 8 километров. Дальше еще 2 речки, но они поближе друг к другу. И войдем в Дон». При упоминании о Доне девушку передернула, и она обхватила себя за плечи. Наверняка вспомнила о погибшем Рогове. Волковский присел рядом и, обняв ее, прижал к своей груди. «Не бойся. Осетр входит в небольшие речки только в верховьях Дона, а как до него доберемся, пойдем у берега. Крупная рыба от мелководья держится подальше, а та, что помельче, не страшна. Так что доберемся в лучшем виде. Только сначала еще немного тут побудем, пока ты хоть малость в себя не придешь». «А почему тут так странно пахнет? Вроде и не холодильник, а запах похожий». «Так у меня тут и разделочная, и холодильные шкафы, которые пришлось разморозить. Я же один катаюсь, поэтому для меня каждый раз устраивать стоянку по всем правилам хлопотно. Вот и заказал себе такую переделку. О специальном спальном месте как-то не позаботился. Мне и на сиденье вполне хватает. Поэтому устроил тебя здесь на надувном матрасе». Даша вдруг медленно потянулась к нему. Резкие быстрые движения ей сейчас противопоказаны. Если бы он хотел, то с легкостью пресек бы этот ее порыв на корню. Но вот делать этого он не стал. А наоборот, замер, словно боясь вспугнуть это наваждение. Мягкие, сухие и горячие губы. «Да чтоб тебе! Второй раз это катавасия! Но шалишь! В этот раз он глупость не совершит». Владимир мягко отстранил от себя девушку и уложил обратно на постель. Окинул задумчивым взглядом, а потом одарил грустной улыбкой. «Ты чего это удумала, малая?» «Я не малая. И потом, ты ведь сам забыл?» «Помню. Но, во-первых, ты для меня и впрямь малая. Во-вторых, глупость не является прерогативой молодежи. И, в-третьих, ты на себя посмотри, жрица любви. У тебя, на секундочку, тяжелая контузия, а ты в люблю играть вздумала». «Володь, я тебе нравлюсь?» «Честно?» «Честно». «Да дрожи в коленях. Все, спи. А то ведь я понятия не имею, как лечить контузию. Только того и знаю, что нужны покой и сон. Нам же еще к людям выбираться, так что набирайся-ка ты сил». Он подоткнул ей одеяло и ободряюще улыбнулся. На ее губах также заиграла улыбка, смущенная и довольная одновременно. Вот и ладно. Настрой больного не менее важен для его выздоровления, чем квалифицированная медицинская помощь.